Он тщательно прицелился. И медная с никелевой оболочкой пуля, стандартного натовского калибра 7,62, вонзилась Аду прямо в горло. Карл Густав умолк. Слышались лишь разрывы минометных снарядов, да одинокие выстрелы из безоткатного 75-миллиметрового орудия, оставшегося у повстанцев. Наконец, со стороны моря появились штурмовики. Они вырвались из-под туч и летели на бреющем полете на высоте не более 100 футов. На голову Аду посыпались бомбы, и это отбило у нападавших охоту наступать. Атака захлебнулась. Они бросились бежать, унося с собой раненых и убитых. Позже он узнает, что вместе со своими ребятами противостоял примерно 300-400 повстанцам и отправил в рай около сотни. Он лежал на крыше того же дзота. Потом перевернулся на спину и стал хохотать. Интересно, что сказала бы про него сейчас тетя Мэй? Хромой мужчина, лежавший в палате интенсивной терапии Лондонского королевского госпиталя, по-прежнему находился очень-очень далеко. День 6. Воскресенье. Джек Бернс был приверженцем незатейливых удовольствий и страшно любил понежиться в постели по утрам в выходной. Но сегодня не получилось. Ровно в 7:15 зазвонил телефон. Звонил дежурный сержант из каталажки Довер. «Тут пришел один человек. Говорит, что выводит свою собаку гулять рано по утрам», — сказал сержант. Бернс сонно прикинул про себя, сколько времени может уйти на то, чтобы придушить этого проклятого сержанта. «Он принес бумажник», — продолжил тот. «Сказал, что собака нашла где-то на свалке, примерно в полумиле от дома». Тут Бернс сразу проснулся. «Бумажник? Такой пластиковый, дешевый, черный». «Да, вы что, уже видели?» «Задержите его. Попросите немного подождать. Буду через 20 минут». Хозяином собаки оказался пенсионер, мистер Роберт Уиттейкер. Подтянутый и аккуратный старикан с прямой спиной. Он сидел в приемной и держал обеими руками кружку горячего чая. Мистер Уиттейкер дал показания, подписал их и ушел. Бернс вызвал по телефону сыскную группу и попросил ее сердитого и вечно мрачного начальника обыскать свалку дюйм за дюймом. И чтоб доложили о результатах к вечеру. Дождя не было дня 4, но небо затянули тяжелые плотные облака, и он не хотел, чтобы содержимое, выпавшее или выброшенное из бумажника, промокло. И вот, наконец, Бернс приступил к осмотру бумажника. Заметил вмятины, оставшиеся от собачьих зубов, сероватую полоску высохшей слюны. Но что еще он может ему рассказать? Инспектор осторожно взял бумажник пинцетом и опустил в пластиковый пакет. Потом позвонил в отдел криминалистики. «Нужно снять отпечатки пальцев». «Да, знаю, что воскресенье, но дело не терпит отлагательств». За день поисковики набрали целых 8 цилиндрических контейнеров мусора, собранного со свалки и прилежащих к ней клочков пожухлой травы, что росла вдоль Мандела-Роуд. Разборка их затянулась до поздней ночи. Однако детективы не нашли ничего, что могло бы лежать в бумажнике пострадавшего. А сам бумажник, как заявил мистер Уиттейкер и подтвердил Бернс, был абсолютно пуст. День 7. Понедельник. Он лежал, свернувшись калачиком и с недаемым страхом, в темной комнате. Лишь ночник, слабый и трепетно мерцающий во мраке, отбрасывал причудливые подвижные тени на потолок и дальний от него угол. Он слышал, как другие мальчики, обитатели сиротского дома, что-то бормочут во сне. А иногда даже тихонечко постанывают. Видно, им снилось что-то страшное. Он не знал, что ему делать и куда идти теперь, когда мамы с папой не стало. Знал лишь одно – он один, совершенно один, и боялся этого нового места и того, что произойдет с ним дальше. Должно быть, он все же задремал, но проснулся сразу, как только отворилась дверь. В комнату упал продолговатый луч света из коридора, и вот она уже склоняется над ним, и нежные ее руки плотнее подтыкают одеяло, гладят по лицу, откидывают влажные от пота волосы со лба. «Ну тихо, тихо, малыш, не спится, да? Будь хорошим мальчиком, засыпай поскорей. И во сне за тобой будет приглядывать сам Господь и все его ангелы. А утром проснешься, и тетя Мэй снова придет к тебе». И он утешился и провалился в долгую теплоту темной бесконечной ночи. Позвонила дежурная медсестра Лондонского королевского госпиталя. Сперва она попробовала найти Бернса в участке на Довер. Но там его не оказалось. Зато ей продиктовали его домашний номер, который он оставил на тот случай, если будут звонить из реанимационного отделения. «Детектив Бернс?» «Говорят, из Лондонского королевского. Мне очень жаль, но вынужден сообщить вам, что пациент, которым вы так интересовались, тот, без имени и фамилии, что лежал у нас в палате интенсивной терапии, так вот, он скончался сегодня в 6:10 утра». Джек Бернс опустил трубку на рычаг. Начался новый день. Теперь на руках у него было дело об убийстве, что автоматически повышало последнее в статусе. Назначат вскрытие, и он должен на нем присутствовать. А двух животных, что содержатся в вилле, должны снова привести в Хайбери и ознакомить с новой формулировкой обвинения. Это, в свою очередь, означало, что следует уведомить секретаря суда в магистрате, а также защитника мистера Лу Слейда. Формальности. Опять эти формальности. Но их надо выполнять. И выполнять правильно. Теперь уж Прайсу и Корнишу точно не отвертеться. Сколько там ни старайся, умные и хитрые адвокаты. Бернс добьется того, чтобы долгие-долгие годы эти твари не видели ничего, кроме серых каменных стен тюрьмы. В Лондонском королевском госпитале имелся свой маленький морг, а также отделение патологоанатомии, где в середине дня и должно было состояться вскрытие. Проводил его мистер Лоренс Гамильтон из Института судебной медицины. «Странные все же существа эти патологоанатомы», — думал Бернс. «Делают работу, от которой лично его просто тошнит. И некоторые еще умудряются улыбнуться и отпускать при этом шутки, разрезая и распиливая трупы на мелкие кусочки. Другие же, склонные к научным изысканиям, воспринимают каждое свое открытие с мальчишеским энтузиазмом. Точно энтомолог, открывший какую-то удивительную новую бабочку. Третьи же были мрачны и отделывались односложными восклицаниями. Мистер Гамильтон принадлежал к первому разряду. Воспринимал жизнь оптимистично, а свою работу считал просто замечательной. За годы службы в полиции Джеку Бернсу довелось присутствовать на нескольких вскрытиях, но его по-прежнему тошнило от запаха эфира и формальдегида. Когда дисковая пила с визгом врезалась в череп, он отвернулся и стал разглядывать карты и диаграммы, висевшие на стене. «Господи ты, боже мой! Ну и отметили ли же этого бедолагу?» — заметил доктор Гамильтон, разглядывая бледное, покрытое синяками тело на столе. «Забили до смерти в прошлый вторник», — сказал Бернс, — «а через 6 дней умер». «К сожалению, забили до смерти не может быть формулировкой заключения, которое я подпишу», — добродушно заметил Гамильтон. И начал резать, диктуя все свои открытия сестре анатомического театра, а также микрофон, подсоединенный к портативному магнитофону, который она носила с ним, пока он перемещался вокруг стола. Занял это час, если не больше. Повреждений было множество, и мистер Гамильтон обратил отдельное внимание на старую рану, раздробленную кость правого бедра, фрагменты которой соединялись специальными стальными скобами, отчего, собственно, мужчина и остался хромым на всю жизнь. «Такое впечатление, что его сбил грузовик», — сказал Гамильтон. «Ужасные повреждения». И он указал на шрамы в тех местах, где кость проколола мышечную ткань, и другие, более аккуратные, оставшиеся после старой операции. Все остальные повреждения, а их было множество, нанесли пострадавшему в прошлый вторник. Вывих левой руки при падении на тротуар, выбитые передние зубы, 3 сломанных ребра, сломанная скула. Бернс проверил правую руку. Карл Бейтман был прав. И ни следа каких-либо повреждений. Странно. «Причина смерти?» — спросил он наконец. «Узнаете о ней из моего официального отчета, мистер Бернс. Ну, разумеется, доктор Гамильтон должен был стать главным свидетелем обвинения. Но строго между нами — обширное повреждение ствола головного мозга. Нейрохирург сделал все, что мог, но этого не заметил. Сканирование не показывает такого рода повреждений. Ну и общее состояние тоже сыграло роль. Множественные травмы, каждая из которых в отдельности не представляла угрозу для жизни, но все вместе они привели к столь печальному исходу. А теперь надо придать покойнику пристойный вид, чтобы передать его родственникам. У него есть родственники?» «Не знаю», — ответил Бернс. «Я даже имени его до сих пор не знаю». Затем он занялся формальностями, готовясь к завтрашнему дню. Связался с секретарем суда магистрата, затем звонил в Пентонвиль и Лу Слейду. Адвокат сдержанно выразил свои сожаления. Его полномочия на этом заканчивались, и все утро он провел, пытаясь найти баристера, которому можно было бы передать дело. Но тут, как в случае с Бернсом, сыграл роль августовский синдром. Половина людей была в отпуске. Однако ему все же удалось выйти на молодого защитника из бывшего суда королевской скамьи, и тот согласился взять дело. Суд королевской скамьи, королевский суд. Суд под предводительством короля. Существовал до 1873 года. Название употребляется при появлении короля. Уговаривая его, Лу Слейд особо напирал на тот факт, что теперь здесь фигурирует убийство, и, стало быть, процесс вызовет куда больше интерес. «В крайнем случае я добьюсь права защищать их», — сказал он. «Смотрите, не перестарайтесь, мистер Слейд», — буркнул Бернс и повесил трубку. В середине дня пришли плохие новости. Подгоняемые суперинтендантом Парфитом эксперты-криминалисты выдали результат. На одежде Прайса и Корниша не было обнаружено ни крови, ни волокон ткани с чужой одежды, что указывало бы на физический контакт с убитым. Кровь на футболке принадлежала ее владельцу Прайсу. Бернс отнесся к этой новости философски. Если бы мужчины схватились в рукопашную, тогда микроскопические волокна ткани могли попасть с одного предмета туалета на другой. Прайс с Корнишем были, разумеется, слишком тупы, чтобы предвидеть это, а также быть в курсе всех последних разработок в области криминалистики. Бернс и сам порой изумлялся, как далеко шагнула наука вперед за последние 20 лет. Когда он только начинал в полиции, о таких тонкостях и слыхом не слыхивали. Но хромающего мужчину сбили с ног пинком сзади, а уж когда он оказался на тротуаре, негодяи обрабатывали свою жертву только носками тяжелых ботинок. И через 24 часа, когда Прайса с Корнишем арестовали и сняли с них эти самые ботинки, те за долгий день успели покрыться толстым слоем пыли и грязи, и никаких улик, которые можно было бы предъявить в суде, экспертиза не выявила. Однако звонок из отдела по работе с отпечатками пальцев с лихвой возместил Бернсу все эти неприятные новости. На бумажнике была обнаружена собачья слюна и 3 набора отпечатков пальцев. Один соответствовал отпечаткам пострадавшего, владельца этого самого бумажника. Другие принадлежали мистеру Уиттекеру, который, как подобает добропорядочному гражданину, согласился, чтобы с него сняли отпечатки в интересах следствия. И, наконец, третьи принадлежали никому иному, как Гарри Корнишу. Услышав эту новость, Бернс так возбудился, что вскочил, продолжая прижимать телефонную трубку к уху. «Вы уверены? Никакой ошибки?» «Джек, для подтверждения полного соответствия необходимо набрать 16 характеристик сходства. У меня их ровно 21, так что вероятность совпадения на 100% с хвостиком». «Что ж, этот криминалист также станет на суде свидетелем обвинения». Бернс поблагодарил его и положил трубку. «Ну вот я и достал тебя, ублюдок», — воскликнул он, обращаясь к растению в горшке. Правда, оставалась еще одна проблема, и это его беспокоило. Кем был погибший? Что привело его в Эдмонтон? Неужели он оказался там только для того, чтобы купить букетик дешевых цветов и положить их на могилу давно умершей женщины? Если у него есть семья, где она? Возможно, отдыхает где-нибудь на побережье, как его Дженни. Была ли у него работа, коллеги? Почему никто не объявил его в розыск? Как мог он нанести столь сильный удар, расквасить нос Прайсу и при этом не повредить костяшек правой руки? Почему вообще он оказал бандитам сопротивление? Ради какого-то несчастного бумажника с несколькими мелкими купюрами. Но тут Люк Скиннер подкинул идею. Констебль, который первым прибыл на место происшествия. Он наклонился над пострадавшим и видел его лицо до того, как оно начало распухать. И врачи скорой, которые занимались им, когда еще он лежал на тротуаре, а потом в машине. Что, если пригласить их и вызвать нашего художника? Через лондонскую службу скорой Бернс нашел врача, и тот, услышав, что пациент его умер, согласился помочь. Завтра он выходил в утреннюю смену, но где-то после 2 должен был освободиться. Констебль, первым прибывший на место происшествия, работал в участке на Довер, и Бернсу не составило труда узнать его имя по регистрационному журналу вызовов. Затем он созвонился со Скотланд-Ярдом, и опытный художник-портретист согласился подъехать завтра к 2. В конце дня у Бернса состоялось длительное совещание с Аланом Парфитом. Суперинтендант внимательно выслушал и рассмотрел все доказательства, собранные Бернсом, и в конце концов дал согласие. «Здесь можно получить результат, сэр. У нас есть свидетельские показания мистера Паттели, акт о 2 опознаниях, проведенных тем же Паттелем, удар по носу, последствия которого 3 часа спустя пришлось залечивать доктору Мелроузу, а также бумажник. Можем обеспечить им пожизненное». «Да, думаю, что можем», — сказал Парфит. «Я тебя поддержу. Завтра встречаюсь с одним большим начальником из криминальной полиции. Думаю, что смогу убедить его пойти с нами до конца». Новые материалы, акты, справки и показания. Папка с делом разбухла и была уже около 2 дюймов в толщину. А еще должны были прибавиться подробные результаты вскрытия, официальное заключение о смерти, материалы с отпечатками пальцев из лаборатории. Но оба они пришли к выводу, что делу наконец можно дать полный ход. И Парфит был уверен, что убедит в этом вышестоящее начальство.